«Ладно», — улыбнулась Мария Кирилловна. «Сегодня и мы устроим себе выходной день. Большой праздник у меня». «Я потом вас разыщу», — сказал Ефрем Георгиевич. «Надо заглянуть за Кенжу. Сказывают, что туда рано поутру пробирался Харитон. Сама знаешь». Мария Кирилловна озабоченно посмотрела на мужа. «Захвати с собой объездчика. Не боюсь я его угроз, Маша. Я буду беспокоиться, а мне хочется, чтоб сегодняшний день запомнился праздником. Ладно, поеду с объездчиком». Ефрем Георгиевич привычно оседлал во дворе лошадь. Мы вышли на крыльцо. «Папа, возьми меня с собой!» — вдруг крикнул Даня и, получив от отца разрешение, ловко вскочил в седло. Оба, улыбаясь, помахали нам рукой и скрылись за деревьями. «А что это за Харитон?» — не выдержав, спросила я, когда мы втроем углубились в тайгу. «Да браконьер тут у нас есть один», — пояснила Мария Кирилловна, не оборачиваясь. Она шла по еле заметной тропе впереди. Отчаянный парень. Ефрем несколько раз ловил его с поличным. «А как его фамилия, этого браконьера?» — чувствуя, что краснею, спросила я. «Чугунов». «Чугунов?» — переспросил Михаил Герасимович. «Брат нашего Чугунова?» «Да, брат Василия». «Откуда вы знаете?» — начала была я. «Мы же однокурсники», — пояснила Мария Кирилловна. «Приезжал хоть раз Василий на родину?» — поинтересовался профессор. «Нет, как ушел из дому, больше не появлялся. Мать ведь его прокляла, однако помощь от него принимает. Жадные они очень, Чугуновы». «За что же его прокляла?» — почти робко, что на меня не похоже, спросила я. Мне было неловко перед Михаилом Герасимовичем. Скажет, вот, еще любит до сих пор. «Она ведь староверка, сама-то Верения Егоровна. В школу и то неохотно отпустила Васю. Покойный муж ее настоял. Он, правда, редко дома появлялся. Работал то по сплаву леса, то на золотых приисках. Искал, где больше заработок и посвободнее. Начальство над собой не терпел. Тоже завзятый браконьер. Только тогда не преследовали за это в наших местах. Считалось, тайга ничья. Когда Василий вступил в комсомол, мать тяжело переживала. А прокляла за антирелигиозную агитацию. Но он не суеверный. С Харитоном у них переписка. Василий ему ружье охотничье подарил. Прислал с оказией. Не по назначению пошел этот подарок. Денег на ремонт дома присылал. Вообще помогает матери ежемесячно. Посылки шлет. Как он там живет в Москве?» «Кандидат наук», — неопределенно отозвался Михаил Герасимович, так как я промолчала. «Сейчас работает над проблемой ускорения роста деревьев. Поначалу увлекся этой темой, но, кажется, скоро отступит». «Почему же? Тема грандиозная. Человечество памятник поставит тому, кто ее решит». «Слишком дальнего прицела. Скорого решения не найдешь. Василий Николаевич предпочитает синицу в руки, чем журавля в небе». С полчаса мы шли молча. «Вот наши кедровники», — с гордостью произнесла Мария Кирилловна, останавливаясь. Мы стояли в чистейшем кедровом бору. Сумрачно и прохладно было в нем. Невдалеке просвечивала эйдыга. Солнце, проливая сквозь мощные темно-зеленые кроны, сыпалось золотыми кружочками на устланную опавшей хвоей землю, прыгало веселыми зайчиками по серым стволам метровой толщины. Невольно я погладила гладкую толстую кору. Старые это были деревья. Может, еще первые землепроходцы отдыхали под этими кедрами 200-300 лет назад. но они еще были в самой паре.